остриженные наголо. Это было сделано для изменения их внешности, необходимого для тайного вывоза из Екатеринбурга. В следственных делах едва ли не самого Соколова были обнаружены документы, не принятые им во внимание как противоречащие разрабатываемой версии. Сохранились, например, показания пермской обывательницы Натальи Мутных, которая утверждала, что осенью 1918 года в подвале дома купца Березина она видела царицу с дочерьми, которые были в ужасном состоянии. Сохранились также показания пермского врача Уткина, данные им 10 февраля 1919 года. По его словам, в конце сентября 1918 года он был вызван в пермскую ЧК для оказания медицинской помощи сильно избитой молодой женщине, которая, то впадая в беспамятство, то приходя в сознание, успела произнести: «Я дочь государя Анастасия». Уткин отмечал, что у осмотренной им пациентки волосы были коротко острижены. За рубежом, похоже, старшие сестры вели себя более разумно, чем Анастасия. Но хотя они жили скрываясь, кое-какие слухи об их дальнейшей судьбе ходили в кругах европейской знати. Говорили, что царица укрылась в одном из монастырей на территории Польши, что Татьяна переписывалась со своей бабкой, что великий князь Кирилл по причинам семейного свойства просил румынскую королеву не упоминать о том, что царевны Анастасия и Мария в 1919 году проездом находились в Румынии. Неоднократно отрицали убийство царских дочерей и советские внешнеполитические деятели. Чичерин, например, заявил об этом 20 сентября 1918 года. Литвинов сделал специальное заявление 17 декабря 1918 года. Зиновьев 11 июля 1920 года. Наконец, на Генуэзской конференции в интервью газете «Чикаго Трибюн» 25 апреля 1922 года Чичерин прямо заявил, что никаких указаний о расстреле царевен правительство не отдавало и что, по слухам, они находятся в Америке. Если царские дочери уцелели, то надо признать, что они оказались в сложном положении. Слишком мощные политические силы, как в России, так и за рубежом, были заинтересованы в их исчезновении. Недаром добровольный помощник следователя Соколова, корреспондент лондонской газеты «Таймс» Вильтон, не уставал твердить: даже если они живы, надо говорить, что они мертвы. Мир никогда об этом не узнает. Когда одного из екатеринбургских организаторов цареубийства Войкова спросили, почему так усиленно скрываются подробности убийства царской семьи, он горделиво и многозначительно заявил: «Мир никогда об этом не узнает». И действительно, обилие противоречивых, порой даже взаимоисключающих слухов, показаний, находок и улик свидетельствует о том, что екатеринбургские чекисты запустили в оборот многоходовую дезинформацию, в которой должны были запутаться все те, кто пытался бы понять смысл тайной и важной для кремлевского руководства операции. С точки зрения этого руководства, каждый из семи членов царской семьи представлял различные ценности. Не будем забывать, что в июле 1918 года советское правительство находилось под мощным диктатом германского министерства иностранных дел, а для Германии, еще ведшей войну на Западном фронте, наибольшую опасность представлял сам Николай и его наследник. Ведь если бы проантантовские силы восстановили кого-нибудь из них на престоле, Россия могла бы выйти из-под германского контроля, а может быть даже возобновить против Германии военные действия. Поэтому для немцев исчезновение царя и наследника было очень желательным. Что касается царицы и ее дочерей, то здесь положение было иное.